День второй. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта и ослепил меня прожектором, так что пришлось сощуриться и спрятать лицо в подушку. Но она оказалась мокрой от слез. Я резко села в кровати, так что потемнело в глазах. Вытерла скатившуюся слезинку и потерла затылок. Вся голова болела, словно по ней били битами, как во пиньяте. Сердце колотилось со скоростью волн в Маверике в Калифорнии, куда однажды Джо мечтал съездить. Коснувшись пальцами влаги на щеке, я будто пыталась понять, настоящие ли слезы. Ну да. Вот они. Сохли на моей коже, как соленая влага на эвкалиптах по утрам. 6:30. 12 января. Часы на прикроватной тумбочке вряд ли умели ошибаться. Это всего лишь сон. Жуткий, реалистичный, убивающий сон. Никогда еще не рыдала от кошмаров, но все случается в нашей жизни. Когда сердце окончательно уняло свой бег, я погладила взглядом простынь на стороне Джо. Он, как обычно, встал раньше меня и уже начал новый день. Мне понадобилось еще несколько минут, чтобы окончательно прийти в себя. Горе и неописуемая мука остались внутри даже после пробуждения. Сцены из сна слайдами прокручивались перед глазами. Завтрак с Джо. Прогулка по Порт-Дугласу до пляжа. Солнце и нега. Крики и ужас. Джо умирал на моих глазах так реалистично, так натурально, что мне вдруг понадобилось веское доказательство того, что в этой вселенной он жив. Я вскочила с кровати и в одной ночнушке бросилась вон из комнаты. Распахнув дверь, я тут же уловила ароматы завтрака, шкварчание сковороды и музыку из колонки. Джеймс Блант, баллады которого Джо мог слушать часами и постоянно ставил на повторы. Всего лишь сон. Мои чувства не подводят меня. Обоняние и слух не могут обманывать, как и часы. Голые пятки прошлепали по деревянному полу и почти влетели в кухню. Вот он, мужчина, без которого я не представляла ни жизни, ни самой себя. Стоял спиной ко мне в одних трусах и переднике с надписью «Шеф по круассанам». Пританцовывал в такт пианино и приятному голосу Джеймса Бланта. Счастливый, целый, живой. Телевизор тихо разговаривал себе на фоне, оставаясь незамеченным. Дикторша с высоким хвостом тихо озвучила преступную сводку. Репортаж, который я словно уже слышала. Ограбили 5 домов в Кау-Бэй, 3 в Лоуэр-Дентри, а также попытались совершить налет в Ное, но хозяин дома встретил воров во всеоружии. По словам мистера Сидни, он успел выстрелить в одного из грабителей из охотничьего ружья и ранил его в плечо. Преступникам удалось скрыться, но ненадолго. Джонни заметил, как я появилась в дверях кухни. Не услышал, как я судорожно выдохнула и снова вытерла слезу, на этот раз появившуюся от облегчения. Не почувствовал, как я приблизилась, пока я не врезалась в него со всей силы и не обняла сзади. Впилась в его поджарое, разгоряченное парами сковороды тело и прижала к себе, как что-то, что могла потерять. И потеряла, пусть в глупом сне. Черт! «Ты проснулась, а я хотел порадовать тебя завтраком в постель». Джо обворожительно засмеялся от моих поцелуев и неожиданности. «Что за прилив нежности с утра?» «Просто захотелось тебя обнять». «Мне очень приятно, но я не могу дышать». Мои пальцы чуть ослабили хватку, позволив ему впустить в свою внушительную грудь глоток воздуха и убавить огонь на плите. «Прости, просто мне приснился ужасный сон. «Правда? И что там было?» Все еще с улыбкой спросил Джо, занимаясь завтраком и позволяя себе обнимать, но уже чуть слабее. «Ты. Там был ты, Джо», — вспоминала я ночные ужасы. «Ты учил того мальчишку Оливера кататься на доске, и... ты утонул, Джо!» Мой сбивчивый голос обеспокоил мужа. Улыбка стерлась с лица. Он повернулся ко мне и заглянул в самые недра моих тревог и мучений. Его голубые глаза видели дальше телескопа, глубже микроскопа. «Эй, это всего лишь сон!» Успокоил он меня, погладив пальцем по щеке. «Видишь, я здесь, целый и невредимый. Готовил тебе сюрприз, который ты нагло испортила». Джо Харвелл все мог перевести в шутку. С таким отношением он и шел по жизни. Как перышко с легкостью летел на порывах ветра и сносил все ураганы. И я обожала эту черту в нем. Он умел оставаться жизнерадостным даже в самые темные моменты жизни. Когда умерла его бабушка Хейзел, когда его обокрали на заправке в Брисбене, когда его приятель по серфингу Ридли Торнтон сломал позвоночник и пересел с доски на коляску. «Ты готовил мне завтрак в постель?» — спросила я, вспоминая подозрительно схожие моменты из сна. «Готовил. Ну, а теперь придется есть его здесь». «Ну и ладно», — прогоняя серые мысли, улыбнулась я. «В любом случае, я не так уж и голодна». Мой поцелуй тут же разогрел Джо как духовку до 220 градусов. Забыв про омлет, про завтрак и про ночные кошмары, мы слились в единое целое. Джо подхватил меня на руки, как пушинку, превратил меня в такое же перышко и унес в спальню. Сминать просто не еще сильнее. И вышли оттуда только когда омлет истлел до углей, породил облако черного дыма и вызвал рев пожарного извещателя. В Порт Дуглас влюблялись все, кто хоть раз его видел воочию. Я же впервые увидела его через экран ноутбука, когда в перерывах между уроками в средней школе Батон-Руж прокручивала бесконечные страницы туристических агентств с предложениями о лучшем отдыхе, который я только могла себе представить. Когда живешь один, не так-то сложно тратить весь заработок на то, что угодно душе. Я же всегда любила путешествовать и зачеркнула немало мест на мировой карте. Танцевала румбу в Гаване, с ромом в крови и свободой в сердце. Мерзла в меховых шубах на снежных улицах Торонто. Попивала саке с местными владельцами ресторанчиков Киото. Стирала пятки в кровь, гуляя по просторам Прованса. Мне хотелось чего-то абсолютно другого, чего я не испытывала ни разу в жизни. Я почти готова была тыкнуть пальцем в карту наугад, доверив выбор самой судьбе, но она подсказала мне другим способом. Когда я уже почти кликнула на забронировать номер в греческом отеле «Андромеда» на Букинге, в уголке сверху высветилась фотография белого песчаного пляжа и ослепительно-голубой бухты. «Мельбурн ждет тебя». Картинка заманчиво подзывала кликнуть и купить билеты до Австралии. Но я не соблазнилась. Вернее, только наполовину. Постоянное пребывание в самой гуще социума, среди голдящих подростков и их проблем. Мне так хотелось побыть где-то вдали от безумной толпы, и Мельбурн манил своей природой, но не тишиной. Я потратила всю перемену между уроками, чтобы облазить карту Австралии, и наткнулась на Порт Дуглас. Скопить денег и махнуть на юг, на 15 тысяч километров от дома, чтобы увидеть океан и саму жизнь с другой стороны. Это показалось мне отличной идеей для каникул. Пока мои коллеги и друзья выбирали более традиционные маршруты, держали путь на Париж, Амстердам или Рим, я грезила далекими пляжами Австралии, дикостью здешних мест и свободой местных жителей. Только сидя в эконом-классе рейса «Новый Орлеан-Брисбен», откуда мне пришлось добираться еще на попутках, я, наконец, поверила в то, что отправилась в путешествие по ту сторону экватора совершенно одна. Меня никогда не тяготило одиночество. Тем более в моменты, когда некому поддержать твои взбаламышные затеи. Никто не плыл со мной на одной волне, пока я не встретила Джо Харвелла. 2 дня после прибытия в Порт-Дуглас казались мне раем на земле. Белый пляж, прозрачная вода, лежаки в уединении и фруктовые коктейли по щелчку пальцев. Пальмы, кокосы, встречи с обаятельными людьми с разных точек планеты. Контакты с местной фауной, что часто заканчивались визгом. Дайвинг, поездка на коралловый риф. Сотни красочных фотографий, от которых у знакомых сносило крышу. А потом встреча с Джо Харвеллом. В нашем знакомстве не было ничего невероятно романтичного, как бывает в романах или красочных фильмах. Мы не увидели друг друга в переполненном зале ресторана. Не столкнулись на повороте, врезавшись друг в друга и выронив вещи на пол. Не произошло ни чудесного спасения из воды, ни яркой любви с первого взгляда, ни страстного танца на вечерней дискотеке. Я просто наехала ему на ногу колесом велосипеда, который взяла в прокате через улицу от отеля, мечтая прокатиться к церкви Юнайтинг в долине Мосмана. Извинения притянули за собой приятную беседу и предложение показать самые красивые места Порт-Дугласа. Без каких-либо намеков и поползновений. Джо Харвелл просто разглядел во мне туристку, которая собиралась потратить бесценные дни отпуска не на то, и захотел показать свою родину глазами местного. В этот же вечер мы запрыгнули в его джип и скатились к мысу Трибулейшн через тропические джунгли. Джо Харвелл был внимателен, воспитан и, как я заметила чуть позже, до чертиков красив. Что-то крутанулось в животе, когда желтое солнце подсветило его отточенный профиль, едва Джо ступил на край скалы. И эти голубые глаза. Они так горели, когда он с любовью глядел на мир у его ног. А еще он так интересно рассказывал о своем доме. Так красочно описывал места, куда хотел бы свозить меня завтра. Так вкусно описывал все, что нужно успеть попробовать до моего отъезда. Вернувшись назад в город, я почувствовала, что скучаю по его рассказам, его улыбке и ему самому. Хотя мы еще не расстались. Я боялась, что он предложит встретиться завтра, и боялась, что не предложит. «Не хотите ли побывать на Бат-Рифе?» — спросил он, когда пришла пора прощаться. «Вы говорили, что уже видели рифы, но, уверяю вас, это небо и земля». И в это мгновение его голубые глаза горели так же сильно, как и там, на мысе Трибулейшн, когда он делился со мной частичкой своей свободной жизни на другом конце мира. И я поняла, что безумно хочу увидеть Бат-Риф, даже если он окажется не таким уж и красивым. Почему бы и нет? Как насчет того, чтобы сначала заскочить на рынок, а потом в Blue Wave? — спросил Джо, выводя меня из задумчивости. Мы уже шли в сторону пляжа, навьюченные сумками для отдыха в наш первый за последнее время совместный выходной. Обещал присмотреть Оливеру доску, пока они с мамой не уехали домой. Слова, так остро резанувшие слух, показались до безобразия знакомыми. Чувство дежавю нахлынуло, как волна на берега Порт-Дугласа в шторм. «Ник, ты в порядке?» Джо пристально вгляделся в мое нахмуренное лицо. «Да просто задумалась. Но ты же не будешь сегодня заниматься с Оливером?» Уточнила я, припоминая, что во сне все происходило по очень схожему сценарию. «Но это ведь глупости — искать совпадение реальности и вымысла. Сегодня только я и ты?» Джо не мог не улыбнуться своей кривоватой улыбкой, которая лишь добавляла ему шарма. «Обещаю, сегодня только наш день». Мы с Джо шли по центральной улочке, несли кто плетеную сумку для пляжа, кто снаряжение для катания на волнах и держались за руки, как делали всегда. Нам сурово кивнул мистер Бирн из табачного киоска, перекинув сигарету с одной стороны беззубого рта на другую. Радостно помахала Лив, 13-летняя девочка, торговавшая лимонадом и апельсинами на Олд-Порт-Роуд. Отсалютовала миссис Генри, взмахнув своими пышными бедрами и веером из лавки, в которой их же и продавала. Это стало настоящим утренним обрядом здороваться с соседями по городу, в котором каждый друг друга знал. Борясь с чувствами абсолютного повторения пережитого, я вспоминала, как приехала сюда в отпуск, а потом решила задержаться, пока окончательно не обрезала корни с Новым Орлеаном и не пустила их здесь. Мы прошли мимо газетного киоска, где я наехала колесом на ногу парню с самыми голубыми глазами. «Не жалеешь, что однажды перебралась сюда?» — вдруг спросил Джо, будто прочитав мои мысли. И тут я по-настоящему вздрогнула. Холодок поднял каждый волосок на моем теле. Словно призрак, душа из преисподней провела незримой рукой. «Мне нужно выпить воды!» Задыхаясь, я ушла от ответа. Мы взяли палитру воды в магазинчике на углу, купили ананас и персиков на рынке ближе к центру и свернули к магазину Blue Wave, где Джо обычно закупался снаряжением для серфинга. Но мне до дрожи не хотелось туда идти. «Эй, Харвилы!» Наши ноги в сандалиях только ступили с бордюра на проезжую часть, когда мы оглянулись и увидели Майла, приятеля Джо из местных, с которым они часто гонялись за волнами. Все, что я успела уловить, — его курчавые от соли и выжженные жарким солнцем волосы, широкую улыбку, разлетающуюся голубую рубашку в бананы и желтую доску под мышкой. А потом его лицо резко изменило выражение. Улыбка сползла, как растаявший корж торта. Губы округлились, как у рыбы, выловленной в реке, а в глазах мигнул ужас, и тут же заразило меня. Протяжный гудок машины, визг тормозов, капли пота, выступившие на лбу и по всему телу. Так сигналит сама смерть. Испуг обосновался в каждой косточке и запретил двигаться, когда я сначала вспомнила сон, а затем наглядно увидела его кадры на повторе. Пикап мчался на нас и не сбавлял скорость. Тонированные стекла скрывали водителя, но мы были у него как на ладони. Две букашки, которых ничего не стоит раздавить нескольким тоннам металла. Джо заметил угрозу позже меня. Но я успела оттолкнуть его и отскочить следом, прямо как во сне. Пакет с персиками выскользнул из руки и покатился кубарем по асфальту, прямо под колеса пикапа, который ни на мгновение не сбавил скорости. Красно-розовая мякоть расплющилась под шинами. А могли бы быть мы. В наш адрес послышались ругательства, и водитель даже не остановился узнать, как мы, лишь втопил педаль газа сильнее и помчался, петляя между зданий и скрываясь за поворотом. «Вот придурок!» — выругался Джо и в панике потянулся ко мне. «Ники, ты в порядке?» Но я никак не могла отойти от случившегося. Оцепенение, так это называют. Когда ты посылаешь сигналы телу, но оно не слышит, не реагирует, не чувствует. Оно будто застыло, как гипсовая фигура, как труп. Голубые глаза Джо осматривали меня, как аппарат рентгена, но не могли бы заметить повреждения. Ведь те были гораздо глубже ран на теле. Душа чувствовала, что что-то не так. На нас оглядывались прохожие, но мы слишком скоро перестали для них что-либо значить. Как и во сне, Майло перебежал дорогу и принялся звонить Чарльзу Бэйри, местному шерифу, и передавать номера чуть не наехавшего на нас лихача, но я все так же стояла почти без проявления жизни. Так ведь не бывает. Вещи и сны — выдумка для эффектного голливудского кино и только. Но почему тогда я чувствую, что мой ночной кошмар становится дневным? Когда полицию оповестили, а увечья не обнаружилось, Майло утихомирился, а Джо задышал ровнее и снова взял меня за руку. Я очнулась лишь, когда он потянул нас в сторону Blue Wave. Разглядывая персиковую кашицу, прилипшую к горячему асфальту, я затормозила, как неподатливая лошадь. «Нет!» Наши руки расцепились, и Джо с недоумением оглянулся на меня. «Ты чего, Ник?» «Давай не пойдем в Blue Wave!» Почти взмолилась я, сгорая под взглядами Джо и Майла. В их глазах я наверняка выглядела безумно. Но мне не хотелось идти по тому же маршруту. Повторять ту же участь, что и во сне. Пусть даже это было дурацким совпадением и не собиралось сбываться. «Ты же была не против», — изумился Джо. «Я ведь хотел посмотреть доску для Оливера». «Может, в другой раз?» «Да что случилось-то?» «Ничего, просто...» «Я не хочу сегодня ничего слышать про серфинг!» Выражение лица Джо сменилось от удивленного к возмущенному. Мы редко не сходились во взглядах, но в эту минуту определенно смотрели в разных направлениях. «Я тебя не понимаю, Ники!» Джо взлохматил волосы, чувствуя себя неловко перед другом. Неловко за меня и за создавшуюся ситуацию. «Все ведь было нормально!» «Или ты так сильно испугалась?» «Да!» Подхватила я его слова, которые сошли бы за прекрасную отговорку. «Что-то мне стало нехорошо, и... Может, не пойдем на пляж? У меня кружится голова. Наверное, от испуга. Проведем наш совместный день как-то по-другому. Боюсь, под солнцем мне станет только хуже. Скажи «да». Скажи «да». Я шептала про себя одно и то же, как мантру на сеансе йоги, но она не приносила мне успокоения и внутренней гармонии. «Ладно, ребята, я тогда пойду». Неловко отговорился Майло, но не успел отойти и на шаг. «Эй, приятель!» Тут же окликнул его Джо. «Не мог бы ты зайти в Blue Wave и подобрать что-нибудь для Оливера? У нас поменялись планы». «Не вопрос. Я займусь Оливером, а вы занимайтесь друг другом». Майло улыбнулся и отсалютовал мне на просьбу быть осторожнее. Даже если мы с Джо избежали похода на пляж, встречи с Оливером и смертельного происшествия на воде, Майло мог осуществить задумку Вселенной и принять удар на себя. Если верить, что сон был вещим, и все это реально, конечно. «Тебе не нужно к врачу?» — обеспокоился Джо, когда мы остались одни. «Можем съездить в Мосман и показаться...» «Нет!» Снова отрезала я, вспомнив труп мужа, холод морга, урну в руках. «Не надо никуда ехать. Давай просто насладимся этим днем». Я прижалась к Джо, вдыхая его аромат, как будто впервые. Он наполнял мои легкие, как кислород. Мой разум, мои мысли. Всю меня, как атомы. Если человек на 60% состоит из воды, то моей водой был Джо. «И чем ты тогда хочешь заняться?» Тихий океан плескался у наших ног, где-то там внизу, облизывая языками песчаный берег и изумрудные заросли Банксии. С одной стороны холм плавно уходил вниз, а открытая местность обрастала верблюжьими колючками, какаду деревьями и зарослями, названия которых я даже не знала. С другой стороны холм будто обрывался и падал вниз. Резкий обрыв не для слабонервных, и такие нелюбители высоты, как я, старались не подходить к этому месту. Муссон все старался спихнуть нас с мыса, но мы крепко стояли на ногах, держась друг за друга и глядя вдаль. Охватывая взглядом мир, в котором обрели себя и нечто большее. Всю дорогу до мыса Трибулейшн меня не покидало волнение, накатывающее на горло скрипучей ангиной. Джо вел джип и периодически поглядывал на меня, готовый в любой момент остановиться или вовсе свернуть в обратном направлении и проделать тот же путь до больницы Мосмана. Он верил, что безумец на черном пикапе напугал меня так сильно, что я до сих пор не могла отойти. Тревога же била по мне по другому поводу. Как бы немыслимо и абсурдно ни звучало, я боялась, что сон оживет. Поехать как можно дальше от пляжа, где во сне Джо распрощался с жизнью, не самая плохая мысль. Побыть вдвоем, как в день нашей первой встречи, когда еще мало знакомый парень знакомил меня со своим миром. И мы это сделали. Устроили пикник прямо на краю травянистого холма, по очереди отрезая кусочки ананаса складным ножом, который всегда лежал в бардачке. Губы щипало от фруктовой кислоты, а глаза от соленого ветра, но душа моя наконец успокоилась. К нам присоединились чайки, крочатки и такие же, как мы, энтузиасты, которые приехали на мыс для того, чтобы обрести гармонию с природой и самими собой. Семья туристов все снимала и снимала на большой фотоаппарат и айфоны бескрайнее очарование бухты. Их всегда легко узнать по соломенным шляпам, красным, облазящим от непривычного солнца плечам, и неподдельному восхищению при каждом повороте головы. Я тоже когда-то была такой, но со временем это чувство новизны проходит, стирается, как подошва башмаков, стачивается, как постоянно пишущий карандаш, и остается только зрелое чувство любви и привязанности. Чуть вдали такая же пара устроила романтик с корзинкой для пикника, двумя бокалами шампанского и влюбленными поцелуями. Пожилая стайка почтенных дам, смеясь, фотографировалась на старенькую мыльницу и давала фору молодым в счастье. Подростки на велосипедах, сразу понятно из местных, запускали дрон и пялились в мониторчик в руках больше, чем на виды кругом. Теперь у детей такие игрушки. Я в свое время запускала бы воздушного змея, но никак не железяку. Еще была группка, вызывающая у Джо добродушный смех. Семья, скорее всего, пожаловала в Порт-Дуглас из Германии. Этот грубоватый акцент ни с чем не спутаешь. Отец семейства словно отрешился от своих и вглядывался в визир Никона, повисшего на красной перегоревшей шее. Дети лет 7 и 10 носились вокруг, поднимая уровень шума на несколько децибел. Их старшая сестра-подросток с недовольным лицом делала селфи на фоне океана, а мама, уже 1000 раз пожалевшая о совместной поездке, пыталась собрать весь этот бродячий цирк воедино. Вся эта жизнь кругом и пейзаж впереди развеяли ночные страхи. Дурацкое совпадение и только. Но я рада, что уговорила Джо приехать сюда вместо того, чтобы идти на пляж. Как бы бесконечно по-идиотски ни звучало, но сон не повторится. Я не позволю. Я верила в приметы и сверхъестественные явления. Но все они случались не со мной. Мы все верим, что подобное случается не с нами. 10 лет назад мы также с тобой сидели здесь и смотрели на океан. С ностальгией вспомнил Джо. Обручальное кольцо блестело на его безымянном пальце, как напоминание, к чему привела та наша случайная встреча. Что бы было, если бы ты не переехала ко мне на другой край света? Джо уже задавал мне подобный вопрос там, во сне. Но в этом ведь не было ничего зловещего, или... Ответить я не успела. Чей-то крик заставил всех обитателей мыса всполошиться. Но вместо чего-то страшного мы увидели всего лишь трех малолеток, что не поделили пульт управления дроном. Они спорили, тянули джойстик в разные стороны и намеревались до последнего биться за возможность полетать над бухтой. «Сейчас моя очередь!» «Но я летал всего 5 минут!» «Это вообще-то мой дрон! Вы сейчас что-нибудь сломаете!» «Всего лишь дети!» Бросил отец семейства, привыкший к подобным выходкам, и снова вернулся к фотоаппарату. Но детская потасовка не утихала, а только набирала обороты. Мальчишки стали толкаться в опасной близости к краю, с которого легко можно было покатиться кубарем вниз, прямо до колючих кустарников. Не смертельно, но пару ушибов или даже перелом заработать можно. Однако парней это не волновало. Только пульт от дрона. «Я разберусь», — сказал Джо и поднялся. «Ты задрал майки!» В ту же секунду выкрикнул светловолосый парнишка в майке австралийского футбольного клуба «Карлтон Блюз». Он резко дернулся, вырывая свой джойстик из лап жадных приятелей и оттолкнул плечом самого низкого и щуплого из них, который первым летал на дроне. Вот так обычно и бывает. Жизнь течет себе течет, ничего не предвещает беды, а потом всего секунда. Всего одно неосторожное движение, и жизнь обрывается. Этот, казалось бы, несильный толчок запустил цепную реакцию. Плечо врезалось в грудину парня, того по инерции отбросило назад. Он не устоял на ногах, кроссовок подвернулся под неестественным углом. Чтобы удержаться на земле и не упасть, мальчик сделал шаг назад. И еще один, сам не замечая, что оказался у самого края, того резкого обрыва, к которому я могла подойти только за руку с Джо. Всего секунда, и с криком ужаса он уже опрокидывался назад, падая в пропасть. Все, кто видели момент ссоры, ахнули, встрепенулись, забыли о мгновении счастья и обретенной гармонии. Девочка-подросток перестала селфиться и направила камеру на обрыв. Пара не допила шампанское и побросала бокалы на траву. Мама, носившихся по холму мальчиков, схватила их за шкирки и оттащила туда, где не будет видно чужой смерти. А отец, наконец, забросил фотосъемку и застыл в нерешительности. Дамы заквохтали и наполнили шумом каждый сантиметр пространства. Но Джо не обратил внимания на всеобщее потрясение. Он был человеком действия, и он стал действовать. Пока остальные успели только обомлеть, Джо уже стоял на краю и вглядывался вниз. Искал мальчика в пропасти с надеждой на то, что тот каким-то чудесным образом мог спастись. И среди гула голосов и нервных слез и правда послышался испуганный детский голос где-то там внизу. Он звал на помощь и молил о спасении. «Вот он!» — указал Джо куда-то в заросли крон внизу, когда я подоспела к нему. «Он жив! Удалось ухватиться за ветку!» «Боже! Как его вытащить?» «В джипе есть веревка». У Джо всегда находилось все самое необходимое. Человек, который постоянно похаживает в походы, даже в обычной жизни предусматривает все на свете. «Быстрее, Ники! Он может долго не вытянуть!» Я уже сорвалась с места и помчалась сперва к нашим вещам на мысе, схватив ключи от джипа, а затем к подножию холма, где все мы оставили свои машины. Мокрый от страха спиной, я чувствовала ужас каждого, а голос Джо все отдалялся и отдалялся. «Звоните спасателям и в скорую!» — уверенным голосом заявил он. «Здесь не ловит!» — сказал кто-то. «Так найдите место, где ловит!» «У моего мужа иметь спутник-телефон!» — встряла какая-то женщина с сломанным грубым немецким акцентом. Я не знала, чем закончится их разговор. Я убежала слишком далеко, чтобы слышать их. Но не настолько, чтобы не умирать от паники. Мальчик болтается где-то внизу на ветке дерева. В любой момент ветка может треснуть или его слабые пальцы разомкнуться, и тогда жизнь оборвется у всех на глазах. Джип подмигнул фарами, уверяя, что рад меня видеть. Я распахнула багажник и стала лихорадочно рыться в вещах Джо, а их здесь было припрятано немало. Сумка со снаряжением для серфинга, удочки и ящики со снастями, баллон с кислородом, какие-то цепи, ласты, трубка для дайвинга, уголь для разжигания костра, огромная JBL-колонка и даже надувной матрас, сложенный в коробку. Запрыгнув в багажник, чтобы легче было искать, я копалась и копалась, пока не отодвинула коробочку с маленькой походной плиткой для готовки и не увидела свернутую кольцом толстую веревку, похожую на те, что таскают с собой ковбои. Молясь о том, чтобы мальчик продержался еще немного, я помчалась обратно, даже не закрыв машину. Единственные воришки, которые могли бы туда забраться и растаскать богатство Джо, — куалы и опоссумы. Но на вещи было плевать. Я перебирала ногами так быстро, как только могла. Зацепилась за какой-то корень и врезалась коленом в твердь земли, но тут же полетела дальше. Чем ближе я подбегала, тем громче становились голоса. Стайка пожилых дам встретила меня еще более напуганными взглядами. Немец с фотоаппаратом держал в руке трубку, опущенную к земле. Наверняка уже дозвонился до спасателя, и те в пути. Все остальные сгрудились у края и завороженно следили за тем, что творилось внизу. Джо нигде не было. «Джо!» Позвала я, крутясь с мотком веревки, как умалишенная. Сердце так колотилось, словно по нему бил барабанщик из рок-группы. «Джо! Он там!» Девушка, которую я видела с бокалом шампанского, указала куда-то в неопределенном направлении. «Где там?» «Там!» Палец ткнул вниз с края пропасти. Меня обдало жаром, словно бросили в чан с кипятком. «Что значит там?» Я упала на колени и схватилась за самый край, чтобы не клюнуть носом и не уйти следом в пустоту. «Ваш муж не дождался и сам полез за мальчиком!» «Нет, нет, нет!» — бормотала я, видя, как Джо аккуратно спускается по скале без страховки, без снаряжения, на одной силе рук и молитвах толпы. «Зачем ты это сделал, Джо?» прошептала я, когда накатились слезы безысходности. «Он боялся, что не успеет, если будет ждать веревку», объяснил приятель девушки. «Мальчик кричал, что не сможет держаться так долго». «Ваш муж не хотел ничего слушать?» «Да, Джо такой. Упрямец, каких поискать. Если что-то решил, то запросто полезет за черту самой смерти. Я не видела его лица, но макушка, это буйство вьющихся светлых волос, все отдалялось и отдалялось от безопасного края холма. Он аккуратно переставлял ноги, искал впадину или уступ, который сможет его удержать, и только потом отпускал пальцы и двигался вниз». Он почти добрался до уровня ветки, на которой висел мальчик. Они оба хватались за жизнь, лишь бы не поддаться смерти. «Давайте! Надо им помочь!» Опасения, что зеваки вокруг меня выберут панику взамен действиям, развеялись, как только люди стали помогать. Лишь дамы, дети и девушка-подросток, все снимающие на камеру своего телефона, остались в стороне. Остальные помогли мне обвязать веревку вокруг толстого ствола молодого бутылочного дерева, завязать прочный узел и распределиться вдоль всей длины веревки, мало ли придется ее тянуть. Джо уже успел добраться до мальчика и протянуть к нему руку. Благо, дерево росло близко к скале, и до него было в прямом смысле рукой подать. Иначе мальчик бы просто полетел вниз и ни за что не зацепился. С нашего расстояния они казались такими маленькими и беспомощными. но если парню и мог кто-то помочь, то только Джо. Он потянулся к мальчику увереннее. Их пальцы соприкасались друг с другом и соскальзывали. Потные от страха ладошки мальчика не давали Джо ухватиться за них изо всех сил. «Джо, хватай веревку!» Я видела, как мой муж исчезает в гребне восьмиметровой волны. Как он срывается с хребта Макдоналл во время восхождения и повисает на страховке на высоте половины километра. Как он медленно отступает назад, увидев у озера выбравшегося погреться на солнце крокодила. Но никогда еще я так не боялась за его жизнь. Только в том сне. Джо взялся за веревку, но не стал привязывать себя. Вместо этого он оттянул ее и запустил в сторону дерева, прикричав что-то. Наверняка, чтобы подросток хватался вместо него самого. Каким бы правильным ни был этот ход, под ребрами засосало. Сердцу хотелось, чтобы Джо сам ухватился и ни за что не упал. С третьей попытки у мальчика получилось. Дружный выдох, и руки принялись за работу. Веревку тянули все, даже дамы, что все это время отстаивались в сторонке за своими треволнениями. Помощи от них было немного, но и было важно поучаствовать в спасении чьей-то жизни. Каждую наверняка дома ждал внук примерно такого же возраста. Веревка натягивалась, стерлась о каменистый уступ, но продолжала двигаться в довольно быстром темпе. Пока все удерживали вес, я подбежала к краю и помогла мальчику забраться на скалу. Тянула его за руку, за пояс джинсовых шорт, только бы затолкать на твердую землю, подальше от пропасти. «Все хорошо», — шептала я, истекая потом и млея от отдышки. Руки обнимали тяжело дышащего парня и поглаживали по мокрой спине. «Все в порядке, милый. Ты в безопасности. Кто-нибудь, помогите мне!» К нам подоспели женщины и друзья мальчика, взяв над ним опеку. Секундного взгляда в их сторону хватило, чтобы понять. С ним все и правда будет хорошо. Он в надежных руках. Но вот Джо оставался там, болтаться на волоске от гибели. «Давайте еще раз. Надо бросить веревку и вытянуть моего мужа». Меня послушались как армейского предводителя. Даже если бы они остались в стороне, я бы одна тянула Джо, пока у меня не отвалились бы руки, пока косточки не переломались от тяжести его мышц. Мы спустили веревку. Почувствовали, что она отяжелела под живым грузом. Джо отцепился от скалы и повис на нас всех. Второй заход оказался тяжелее. Джо весил на килограмм 30 больше. Но мы брали численностью. Радость одурманила кровь, как алкоголь. На этот раз не будет, как во сне. Джо не погибнет в идиотской попытке спасти ребенка. Он будет жить. Мы будем жить долго и счастливо, как бывает в сказках и скучной жизни. Веревка стесалась о камни и лопнула наполовину. Ее разрезало острым уступом, точно хлеб ножом. Все произошло так быстро и едва ощутимо, что я сначала не поняла. А потом она порвалась окончательно. И стало невыносимо легко держать ее в руках. Эхо чьего-то крика ударило в голову. Сперва кричал Джо, а потом и я сама. Вопль распугал птиц и стоящих рядом людей. Мы все замерли на мысе Трибулейшн. Не двигались и не дышали, пока мой муж падал со скалы вниз. Я не услышала хлопка тела о землю. Звук дробящихся костей и тканей, но я почувствовала, как остановилось сердце Джо. Потому что в тот же миг остановилось и мое. «Я хочу остаться одна», — грубо сказала я, закрывая дверь комнаты прямо перед носом Майла. Его жалобный взгляд так и остался в коридоре сверлить преграду. Но мне не было до чувств Майла никакого дела. Джо умирал второй день подряд. И это казалось безумием. Дважды не снятся столь похожие и столь реальные сны. Я села на край кровати, не чувствуя больше ни боли, ни слез. Они все закончились еще там, на мысе, когда я смотрела в пустоту пропасти. Джо больше не было внизу. Он лежал у подножия скалы, скрытой деревьями и грядой камней. Я упала на колени на самом краю, пока руки одной из пожилых леди держали меня за плечо, лишь бы я не сиганула следом. А я могла бы. Следующие полдня так походили на тот самый сон. Сирены спасателей, их крики и распределение по мысу. Тело моего мужа, найденное где-то в неизвестности и спрятанное в черный мешок. Сколько переломов и увечий вынесло его тело. Или, вернее, не вынесло. Я рыдала и бросалась на каталку, но меня усадили в другую машину, чтобы отвезти в больницу следом. Звонок Майла. Потом родителям Джо. Слезы и ожидания в прохладном больничном коридоре, пока мне позволят посмотреть на мужа и забрать тело для похорон. Кларк и Джен согласились на кремацию, но позволили мне самой развеять прах над Бат-Рифом. Поездка на катере Смайла, кульминация смерти Джо, улетевшим прахом. Вспышки воспоминаний, что оставила моя больная память. Все повторилось с детальной точностью, старт и финиш, начало и конец. Сумев исправить середину, я не изменила финала. Я не спасла Джо от смерти. И теперь его половина кровати навсегда останется пустой. Я легла на покрывало и положила распухшую от слез щеку на подушку. Глядела на подушку Джо, выдыхала его ароматы соли и свежести, пока не закрыла глаза и не провалилась в сон.